К нему приплыла спасательная лодка, но он сказал: «Уходите! Я не нуждаюсь в вашей помощи, Господь спасет меня!» Он поднялся на второй этаж, но вода дошла и туда. Подплыла еще одна лодка. «Уходите!» — повторил он. «Господь спасет меня!» Вода продолжала прибывать, и он забрался на крышу. К нему подлетел вертолет, но он и им ответил: «Вы мне не нужны! Господь спасет меня!» И вертолет улетел. С трудом произнося слова, Линда спросила: «К чему ты все это говоришь мне?» «И вот вода смывает его с крыши, и он тонет», — продолжала Саманта. «Человек попадает на небо, видит Бога и спрашивает у него: „Господи, почему ты не спас меня?» Бог удивленно разводит руками и отвечает: „Никак не пойму, что там у тебя случилось. Я ведь послал тебе две лодки и один вертолет». Дэнс рассмеялась, а Линда в конце притчи заморгала. Кэтрин поняла, что ей очень хотелось улыбнуться, но она сделала над собой усилие. «Ну, ты поняла, Линда? Мы друг для друга те самые спасательные лодки». Линда промолчала. Саманта вложила карточку в руку Линды. «Здесь мой номер». Линда некоторое время молчала, глядя на карточку. «Сара Старки? Так тебя теперь зовут?» Саманта улыбнулась. «Пока я не могу поменять его на прежнее. Но я обязательно все расскажу мужу. Он едет сюда с нашим сыном. Мы проведем здесь несколько дней, я надеюсь. Однако, услышав мою исповедь, он может сесть в машину и вернуться обратно». Линда ничего не ответила. Она повертела карточку в руках, затем рассеянно бросила ее в сумочку и перевела взгляд на старенький пикап, подъехавший к ним. Он остановился, и из него вышел Роджер Уитфилд. Саманта представилась брату Линды, назвавшись своим настоящим именем. Он поздоровался с ней, вопросительно подняв бровь, и с холодной церемонностью пожал ей руку, после чего вместе с Дэнс загрузил сестру в автомобиль, и Кэтрин захлопнула за ней дверцу. «Линда, помни о лодках и вертолете!» — крикнула ей на прощание Саманта. «До свидания, Сэм. Я буду молиться за тебя», — ответила Линда. Не промолвив больше ни слова и не обернувшись, брат и сестра уехали. Саманта и Кэтрин еще долго смотрели им вслед, пока хвостовые огни автомобиля не скрылись в тумане. Повернувшись к Саманте, Дэн спросила: «Когда приезжает ваш муж?» «Он выехал из Сан-Хосе час назад. Думаю, что скоро будет». Саманта кивнула в том направлении, в котором укатил пикап с Линдой. «Как вы полагаете, она мне позвонит?» Несмотря на весь свой талант следователя и опыт специалиста в кинестике, Кэтрин Дэнс не могла ответить на этот вопрос, поэтому сказала только: «Ну, она ведь не выбросила вашу карточку». «Пока нет», — отозвалась Саманта, слабо улыбнулась и пошла к своей машине. Вечернее небо было светлым, ветер отогнал туман. Кэтрин Дэнс сидела на палубе в одиночестве, хотя Пэтси и Дилан находились неподалеку, где-то на заднем дворе, увлеченные своими собачьими делами. Кэтрин закончила приготовление к большой вечеринке по случаю дня рождения отца, назначенной на завтрашний вечер, и теперь потягивала немецкое пиво и слушала «Спутника по дороге в прериях», радиопередачу Гаррисона Кейлора, поклонницей которой была на протяжении многих лет. Когда программа закончилась, Кэтрин выключила приемник, и до нее донеслись звуки гам, которые играла Мэгги, и отдаленный басок стереомагнитофона Уэса. Несколько мгновений она вслушивалась в мелодию, долетавшую из магнитофона мальчишки, пытаясь узнать ее, а затем решительно извлекла из кармана телефон, нашла в записной книжке нужное имя и нажала кнопку вызова. «Ну, привет», — ответил Брайан Гундерсон. «У него было целых 3 секунды на то, чтобы продумать стратегию разговора с ней», — подумала Кэтрин. «Привет», — откликнулась она. «Извини, что не перезвонила. Я знаю, что ты несколько раз пытался до меня дозвониться». Брайан рассмеялся, и Кэтрин вспомнила время, которое они провели вместе. Обеды в ресторане, прогулки по берегу океана. Смех у него был очень приятный, и он отлично умел целоваться. «Ну, если у кого-то нет причин извиняться, так это у тебя, милая. Я внимательно следил за новостями. Кто такой Овербай?» «Мой начальник». «Тот придурок, о котором ты мне рассказывала?» «Да», — откликнулась Кэтрин и пожалела о былой бестактности по отношению к боссу. «Я смотрел пресс-конференцию по телевидению, в которой он заявил, что ты помогла ему в поимке Пелла». Дэнс рассмеялась. Если бы Ти-Джей услышал, он бы сразу послал ей сообщение, начинавшееся словами ассистент Дэнс.